Глава 13. Июль 2017 года. 1. Дождь лил с неба безостановочно. Уэсли все-таки отправился ночевать в дом к двоюродным братьям. Я лично проконтролировал, чтобы он благополучно прибыл на место. Наблюдать за сыном поручили копу по имени Скотт Райт. Я реально устал слушать, как полицейский раз 10 повторил, что обещает проявлять бдительность, не спать, ни на секунду не выпускать дом из поля зрения, каждый час обходить территорию и скорее умереть, чем позволить кому-либо причинить вред Уэсли. От его обещаний легче не становилось. Если, не дай бог, с сыном случится беда, меня ни на йоту не утешит тот факт, что бравый полицейский отдал жизнь ради его спасения. Моя сестра Эвелин дала те же обещания, хотя и не зашла так далеко, чтобы выразить готовность пожертвовать жизнью. Однако она гарантировала ребятам потрясающий деревенский завтрак. Я попросил дозволения приехать с младшими детьми и присоединиться к трапезе, и она добавила для большего эффекта. «Но ты и жук, братишка». Однако, что касается защиты, то муж сестры держал дома больше оружия, чем сапожник сапог. И не исключено, что его даже воодушевила идея для разнообразия поохотиться на кого-то, кроме оленей. Истинный южанин. Сейчас мы с Уэсли стояли под спасительным крыльцом, только я и он. Дождь барабанил по покатой крыше и стекал вниз потоками. В отдалении громыхал гром. Эвелин с сыновьями Джеффри и Бреттом ушла в дом, а Райт сказал, что желает прочесать окрестности перед тем, как заступить на ночную вахту. Зонтик камуфляжной расцветки раскрылся и завис у копа над головой. Он использовал именно это выражение «прочесать окрестности». Мне послышалось в нем что-то угрожающее, например, как если бы солдат во Вьетнаме сказал, что хочет прочесать окрестности. Я едва не передумал насчет ночевки, основываясь на одной этой фразе, однако в конце концов уступил. Чего греха таить, вряд ли в доме моих родителей безопаснее, чем здесь. «Ну что ж», — объявил я с излишним пафосом, «наверное, мне пора». «Пап, да не волнуйся ты», — сын обернулся к дому. «Дядя Джефф за свою жизнь застрелил столько оленей, что можно целый год кормить нашу школьную бойцовскую команду. Разве может с ним сравниться какой-то придурок Дикки? Даже если Дикки ухитрится проскользнуть мимо копа, а он не проскользнет, нам ничто не угрожает». «Не хочу оставлять тебя одного». «И никаких глупостей, которых ты в кино насмотрелся. Типа, пойду воздухом подышать или принесу из подвала что-нибудь вкусненькое. Ты должен ни на шаг не отходить от братьев, от тети и дяди. Ну, поиграйте в «Монополию», например». «В «Монополию»? Да в нее с 96-го года никто не играет». «В 96-м ты еще не родился». «Вот именно». Я обнял Уэсли, и он ответил тем же, в той мере, в какой можно ожидать от 16-летнего парня. И не отпускал, пока он не стал вырываться. «В моем детстве было много всякого такого, о чем я никогда не рассказывал», — шепнул я сыну на ухо. «Про коротышку Гаскинса?» Дети знали о нем в общих чертах, самых общих. «Да». И когда его сын бродит где-то поблизости, поневоле нервничаешь. Какой позор, черт возьми, упустить преступника из-под стражи. Нынешний шериф Тейлор в подметке не годится своему отцу. Я бы подвесил его за одно место, если бы знал, что мне за это ничего не будет. Уэсли хихикнул, и я, несколько успокоенный, наконец выпустил его. «Мы приедем завтра утром. Урвать немного от знаменитого хавчика Эвелин». Сын потер брюхо. «Уже чувствую, как холестерин забивает артерии». Я усмехнулся. «А тебе-то беспокоиться не о чем. Можешь есть топленое сало прямо из ведра, хоть немного мяса нарастишь». «Не волнуйся, папа. Когда-нибудь и я стану толстым, как ты». «Не, теперь уж точно все хорошо». «Как и должно быть. Я похлопал Уэсли по плечу, сказал, что люблю его. Возблагодарил Господа, когда сын буркнул что-то в ответ, и со спринтерской скоростью побежал к машине. Не помогло. Все равно промок до нитки. 2. Следующей ночью я спал на месте сына, в отцовском кресле размером с купе поезда, почти утонув в его подушках. Полностью разложенное, оно становилось настоящей кроватью. Хейзл запротестовала, ей хотелось, чтобы я лежал на диване, на расстоянии вытянутой руки от нее. Пришлось некоторое время посидеть рядом с дочерью и поболтать, пока она не утомилась и больше не возражала, когда я перебрался в кресло. Мейсон с Логаном спали практически друг на дружке. Оба открыли рты настолько, что могли бы проглотить крысу, если бы та пробегала мимо и ненароком решила туда заглянуть. Андреа заявила, что она слишком устала, чтобы думать и тем более разговаривать, и на этот раз предпочла комнату моей сестры Пэтси. Я сходил проверить, как она там, словно причислил подругу к своим детям. Судя по дыханию, она спала. Секунды три я поиграл с идеей забраться в ее постель и прикорнуть рядышком, но затем передумал. Еще проснется среди ночи, примет меня за вломившегося в дом преступника, и тогда мне мало не покажется. Итак, я улегся в знаменитое кресло. Кроме шума обдувающих меня со всех сторон вентиляторов, в мире не было звуков. Я протянул руку, чтобы выключить лампу на верном папином столике. Там были разбросаны свежие газеты. Отец обещал перейти на iPad не раньше, чем гроб с его телом отнесут на кладбище. Прямо перед тем, как погас свет, мне бросился в глаза заголовок статьи о трупе, найденном на болоте. Однако желания читать о нем я не испытывал. Догадаться несложно. Неизвестно ни имя жертвы, ни убийца. Не то, зачем ему понадобилась голова. Однако я допускал, что весь город, подобно мне, подозревает Дики Гаскинса в верности отцовским традициям. Глаза привыкли к темноте, и комната обрела глубину. Я различал тени, различал силуэты безмятежно спящих детей, надеясь, что им снятся более приятные вещи, чем та отвратительная правда, которую я разузнал сегодня. Я думал об Уэсли и его двоюродных братьях. Наверное, они сейчас играют в видеоигры или включили фильм категории R, который запрещено смотреть без взрослых. К собственному удивлению, я чувствовал, что сын в безопасности, и мои младшие дети в безопасности, и я сам тоже. Не знаю, откуда на меня снизошло такое спокойствие. Возможно, на самом деле Дики Гаскинс пугал меня не больше, чем речной рак. После обнаружения старой поземельной книги мы с Андреа не отыскали в библиотечном архиве больше ничего достойного упоминания. Да, по всей видимости, семьи Плайеров и Гаскинсов с давних пор были как-то связаны. Однако единственное свидетельство тому — покупка земли в совместное владение. Того участка, где вырос мой отец. Казалось невероятным, что я до сих пор об этом не знал, однако родители впали в странную забывчивость, когда мы начали расспросы. Хотя отец оправдывался и ссылался на неосведомленность, от меня не ускользнуло странное выражение его лица. Впрочем, я не мог себе представить, зачем ему лгать. Нужно попробовать навести справки в городе. Я вздохнул и посмотрел на потолок. Сколько раз приходилось слушать, как сверху доносится совершенно необъяснимый шум, поскрипывание, звуки шагов. По спине пробежали мурашки, хотя настоящего страха я не испытывал. В действительности, дед Финчер не особо меня пугал. Вглядываясь в старые пожелтевшие плиты, я подумал, что, может, он и сейчас расхаживает по чердаку. Даже сквозь гул вентиляторов мой мозг улавливал звуки. А я своему мозгу доверяю. «Не волнуйся, дедушка», — произнес я мысленно, пытаясь спроецировать слова в иное измерение, где любят зависать призраки. «Твой внук Дэвид все держит под контролем». Теплая волна прошла сквозь мое тело и наполнила его блаженством. Не знаю, как объяснить это, однако ощущение счастья длилось, пока я не уснул. 3. На следующее утро мы выехали поздно. Обычно я винил в опозданиях младшенького, Логана, только потому, что он не особо отпирался. Однако на сей раз обвинения были вполне обоснованы. Прежде чем солнце поднялось над кроной пекана, сыночек постарался и устроил нам двойную подлянку. Сначала его вырвало, а потом он накакал в штанишки. Первое случилось сразу после пробуждения, а второе — на прогулке с бабушкой. Почувствовал себя лучше и вышел поиграть. И, разумеется, только на улице он с большой радостью сообщил ей о назревающей в кишечнике катастрофе. Я как раз убирал первую детскую неожиданность и не стал вдаваться в детали. Второй неожиданностью пришлось заняться маме. Наконец, уже в четверть одиннадцатого мы выехали к Эвелин. Я все время был на связи с Уэсли ради собственного спокойствия и ради того, чтобы попрактиковаться шутить в телефонной переписке. Действительно, некоторые вещи кажутся смешными только когда читаешь их в мессенджере. Я испытал на Уэсли свой шедевр с упоминанием туалета, происшествий с Логаном и слово «шоколад», однако в ответ получил всего лишь один из дурацких эмодзи — смеющуюся рожицу с льющимися из глаз слезами. Ну и дети пошли. Что ж, по крайней мере, я знаю, что Уэсли в безопасности. «Папа!» — окликнула меня Хейзл, когда мы были в нескольких милях от дома сестры. Андреа сидела рядом со мной спереди, дети на заднем сиденье. Родители ехали на другой машине. «Да, моя милая принцесса». «А дождь когда-нибудь закончится?» «Надеюсь, скоро закончится. Или скоро на месте округа Сантер появится океан. Представляешь, как весело будет». «Папа, ты считаешь, что это смешно?» Для не по годам развитой Хейзл этот вопрос соответствовал закатыванию глаз в вербальной форме. «Считаю. Ведь смешно же». «Мимо кассы, папа». Порой я честно не могу поверить, что моя дочь говорит такие вещи. «Папа!» — на сей раз голос подал Мейсон. Логан, кажется, уснул. «Да, мой чудесный принц». «Как думаешь, дядя Джефф разрешит мне поиграть со своими ружьями?» Я снова ужаснулся. «Поиграть с чем? Как ты это себе представляешь? Зарядить ружье и позволить тебе бегать по городу, стреляя куда придется? Вряд ли, сынок». Он повторил реплику сестры один к одному. «Папа, ты считаешь это смешно?» Как же я любил этих человечков. Вежливо хохотнув, я свернул на посыпанную гравием дорожку, которая вела к дому Эвелин. Дорогу с обеих сторон окаймляли кукурузные поля. Одно из занятий, которое я любил больше всего на свете, это неторопливо проезжать среди кукурузы. Стебли зловеще нависают над тобой, перекрывают обзор, и кажется, что остальной мир перестал существовать. Как мне нравилось щекотать нервы и ощущать бегущие по спине мурашки, явление, порожденное знакомой с детства поп-культурой, фильмом «Дети кукурузы» и убогим, но леденящим душу сиквелом, который я посмотрел в возрасте более раннем, чем положено. Там главного героя убили и нарядили огородным пугалом, чтобы спрятать тело, а он сумел восстать из мертвых и прикончить уродов, которые это сделали. Я тогда был один и в ожидании родителей включил свет во всем доме. А еще мне нравился шорох гравия под колесами, причем проливной дождь только добавлял элемент таинственности, как, впрочем, и всякий дождь. По этому вопросу люди расходятся во мнениях, но, что касается меня, я уверен, хороший ураган благоприятствует всему, кроме барбекю и игр на свежем воздухе. Короче говоря, жизнь постепенно налаживалась. Мы миновали кукурузные поля и въехали на просторную площадку, в самом центре которой возвышался дом сестры. Он не походил на типичный фермерский дом. Старый не так давно разобрали и отстроили заново в стиле ранчо. А ранчо магическим образом изнутри всегда оказывается больше, чем выглядит снаружи. Дождь все падал, падал и падал, и миллионы крошечных брызг искорками сверкали на крыше. Патрульная машина притулилась под навесом в левой части двора, одинокая и неподвижная. Туда проникало мало света, однако полицейского Райта на водительском сиденье вроде бы не наблюдалось. Впрочем, я не удивился бы, узнав, что Эвелин пригласила копа на завтрак. А может, он откинул спинку заднего сиденья и решил вздремнуть, позабыв свои обязанности по охране моего сына. Это меня тоже не испугало. Если что-то случится, Эвелин повиснет на телефоне, пока сотовые вышки не взорвутся от перегрузки. Я подогнал машину как можно ближе к парадному входу, припарковался и заглушил мотор. Перестук дождевых капель по крыше и ветровому стеклу превратился в громыхание, и мной внезапно овладела апатия, как от снотворного. «Как вы отнесетесь к тому, что я прикорну немножко? Ваш папа утомился. Старость не радость». «Забудь, папа», — ответила Хейзл. «Бьюсь об заклад, в этом доме жарится бекон». «Ням-ням-ням», — протянул Мейсон. «Клянусь левым мизинцем на ноге, что съем не меньше 20 порций. И не остановлюсь, даже если заблюю весь пол у тети Эвелин». Он говорил таким счастливым голоском, что явно не шутил. «Ладно, уговорили, не буду спать. Мейсон, буди Логана, нам предстоит пробежка». До веранды было не больше 30 футов, однако мы промокли насквозь. 4. Обнимая меня, Эвелин перестаралась и едва не сломала мне спину, а я в долгу не остался и тоже применил медвежью хватку. Я знал, что братья и сестры всегда ощущали некоторую вину за мои злоключения лета 89-го, поскольку все они тогда жили отдельно от родителей, в разных частях света. Кто-то учился в колледже, кто-то начал делать карьеру во всяких экзотических местах, типа Диер-Парка в штате Вашингтон. Кто-то уже обзавелся семьей. Никого тогда не было рядом, и я знал, что они до сих пор переживают. И неважно, сколько раз я убеждал их, что все это абсурд, угрызения совести сквозили в мелочах, типа крепких объятий старшей сестры. «Неделя у вас выдалась тяжелая», — сказала Эвелин, когда мы, наконец, отпустили друг друга. «Сочувствую тебе, братишка». Сестра — единственный из нас, кто вернулся в родные места, чтобы вести сельский образ жизни, подобно родителям. И хотя я всегда ей немного завидовал, самому так и не хватило духу сделать решительный шаг. «Спасибо», — торжественно поблагодарил я. Вспоминать неприятное совершенно не хотелось. Пахло беконом, дети носились по дому, кроме Мейсона, который уже 3 раза спросил дядю Джеффа насчет сейфа с оружием. А я жаждал увидеть Уэсли, убедиться, что с ним все в порядке. До сих пор я ребят не заметил, ни сына, ни его двоюродных братьев. Нам всем пришлось несладко. Спасибо еще раз за руководство поисками. Сестра фыркнула и воздела очи к небесам, а затем жестом велела всем садиться. Джефф улыбнулся мне и понимающе кивнул Мейсону. «Если Мейсон будет слишком тебя доставать, — сказал я Джеффу, — разрешаю запереть его в курятнике». «Ну что ты, он ведет себя отлично. Пойдем, парень, поможешь мне кое в чем, а я, так уж и быть, дам тебе стрельнуть по бутылкам из-под колы». Мейсон заулыбался, и они с дядей направились к задней двери. Хейзл с Логаном нашли коробку с игрушками и всякими загадочными вещами, которую Эвелин достала к нашему приезду. Я распознал один из древних игрушечных проигрывателей Fisher-Price с гибкими пластиковыми дисками и испытал приступ ностальгии. Мы с Эвелин плюхнулись на диван, откуда открывался идеальный вид на Хейзл и Логана, исследовавших содержимое коробки. «Завтрак будет готов минут через 10», — сообщила сестра. «Только не говори, что ребята еще спят». «Уэсли точно спит. Я сегодня его еще не видела. Ленивый, весь в отца. Брэд и Джеффри ушли с утра пораньше копать канавы возле ручья и заполнить мешки с песком. Джефф беспокоится, что затопит насосную станцию. Такой ливень, сам понимаешь, как будто ангелы несколько месяцев терпели, а сейчас все разом решили помочиться. Сестра обожает подобные шутки, а мои братья тем более. Однако в груди возникла легкая тревога. И хотя осязаемой причины не было, хорошее настроение испарилось. Я желал убедиться, что все в порядке, причем немедленно. «А что делает коп? Он всю ночь дежурил в машине?» «Да, даже в туалет ни разу не зашел, из-под навеса не появлялся». Я вскочил на ноги, так резко, что закружилась голова. «Что с тобой?» «Ничего». Требовалось пара минут, чтобы привести мозги в порядок. «Я сейчас вернусь». «Хорошо. Почему бы тебе не разбудить своего Соню, пока я закончу с завтраком? Я так старалась». Сестра соскользнула с удобного насеста. «Скажу только, что у нас кукуруза в трех видах». Она с улыбкой отправилась на кухню. Внутри меня зародилась тревога, будто маленький червячок закопошился во внутренностях. Я направился к парадной двери. Несколько зонтиков стояли в высокой керамической вазе под старину, которую словно специально для них придумали. Я выхватил самый большой, открыл дверь и нажал на автоматическую кнопку. Зонтик со щелчком раскрылся, и я, водрузив его над головой, шагнул под проливной дождь. Капли барабанили по тонкому пластику, а порыв ветра норовил вырвать зонтик из рук. Я вцепился в него крепче, пригнулся и решительно направился к патрульной машине, ступая прямо по лужам. Жалкий купол не мог защитить мои руки от попадания брызг холодной воды. Машина стояла темная и мокрая, вся в горошинах капель, несмотря на то, что навес был открыт только с одной стороны. Наверное, Джефф в свое время построил это сооружение в расчете на трактор. Остальные транспортные средства содержались в гараже. Оказавшись под крышей, я отставил зонтик в сторонку, но закрывать не стал. Потом приблизился к машине со стороны пассажирской двери и заглянул в темное нутро, прикрывая глаза ладонями. Сперва я ничего не понял. Райт совершенно точно находился в машине. Он сидел с закрытыми глазами, привалившись к боковому стеклу. Я не мог всецело осуждать его, сам всего несколько минут назад хотел вздремнуть. Однако затем глаза привыкли к скудному освещению, и предметы обрели четкие очертания. Шея копа была вывернута под ненормальным углом, а руки лежали на коленях странно и неестественно, ладонями вверх. За те короткие секунды, что я лицезрел полицейского через стекло, ко мне пришло жуткое осознание происшедшего. Я бежал вокруг машины и заглянул в нее через водительскую дверь. С той стороны навеса освещение было получше, и первое, что я увидел, — это изобилие красного цвета. Изнутри окно испачкали красным, словно кто-то неумело протер его тряпкой и только размазал еще больше. Красные потеки образовались на стекле в том месте, где его касалась голова полицейского. Лицо копа также было забрызгано красными каплями, а окаймленные красным неживые глаза смотрели на дождь. Вот только ничего уже не могли видеть. Полицейский Райт был мертв. Я не мог оставаться под навесом ни секунды. Слова сестры внезапно обрели новый смысл. Они возникли передо мной в воздухе, словно написанные завитками табачного дыма из трубки. Безобидные фразы теперь ознаменовали конец мира. Брэд и Джеффри ушли с утра пораньше. Уэсли я сегодня еще не видела, ленивый весь в отца. Я выскочил из-под навеса прямо под дождь, даже не вспомнив о зонтике. Пронесся через двор, не замечая луж. Одним прыжком вскочил по ступенькам, толкнул дверь, выкрикивая имя Уэсли. Мой голос звучал настолько панически, что изумленная Эвелин выглянула из кухни. Я стрелой кинулся в коридор, проходящий почти по всей длине дома. Двери спален и ванных комнат смотрели друг на друга, подобно камерам в старой тюрьме. Я знал, в какой комнате должен спать мой сын. Знал по многочисленным прошлым посещениям. Третья дверь налево. Закрыта. Я рывком открыл ее, едва не выдернув ручку. В короткие секунды, потребовавшиеся для того, чтобы войти внутрь, я успел вообразить самое худшее. Кто-то, Мозг легко нарисовал образ Дики Гаскинса. Проник на территорию, убил полицейского Райта, забрался в дом сестры, нашел моего сына и убил его во сне. Или снова похитил. Похитил во второй раз, после того, как мы его спасли. За это я не смогу простить себя, даже если проживу 1000 лет. В спальне было темно, шторы все еще задернуты. В дальнем углу лежал спальный мешок, похожий на длинный увязанный тюк. В два прыжка я добрался до спальника, опустился рядом и ощупал его обеими руками и наткнулся на костлявые мальчишеские плечи. «Уэсли!» — проорал я. Мешок повернулся ко мне. Клапан приоткрылся. Оттуда показалось заспанное лицо сына. Он сощурился и вяло пробормотал что-то. «Уэсли!» — повторил я шепотом. «Привет, пап». 5. Я принял решение, которое следовало принять еще днем раньше. Пожар или потоп, Дикий Гаскинс на свободе, тропический ливень, да все что угодно, но моя семья никогда больше не разлучится. Больше никаких ночевок в гостях, никаких приходящих нянек, игр в прятки, походов за покупками с бабушкой. За исключением, может быть, нескольких минут, достаточных для того, чтобы принять душ. Отныне я клянусь не выпускать всех четверых из поля зрения, пока мы не вернемся в Джорджию. День, последовавший за моей ужасной находкой в патрульной машине, ознаменовался странной смесью страха, облегчения и просто запредельной скуки. Все мы были напуганы. Да и как тут не испугаться, если у тебя под носом убили копа при исполнении? Мы удержались на плаву благодаря дневному свету. Вернее, его скудным крохам, пробивавшимся сквозь плотную облачность. А еще тому, что были вместе. И все равно страх в глазах детей, в том числе Логана, которому мы ничего не объясняли, заставлял мое сердце сжиматься. Однако, несмотря ни на что, я испытывал спасительное облегчение, так как, уже вообразив самое худшее, обнаружил Уэсли мирно спящим на полу. Мысль об этом наполняла мою грудь счастьем, компенсируя нехватку воздуха. А что касается скуки... Шериф Тейлор не разрешил нам уехать. Сказал, что федеральные агенты рвут и мечут, требуя от него соблюдения процедуры. Протоколы, место преступления, свидетели и прочие тягомотины, известные по сериалу «Закон и порядок». Так что мы сидели в гостиной, сбившись в кучу, и умирали от ничего не делания. Непогода повредила кабельную сеть, по радио ловились только треск и помехи, изредка перемежавшиеся грохотом ударных инструментов или пронзительным вскриком гитары. Wi-Fi сдох, превратив Netflix и Hulu в несбыточную мечту. Мы решили поиграть в монополию, в основном потому, что Уэсли отвесил шутку насчет игры, и мне захотелось проверить, действительно ли она так забавна. Шашки и шахматы тоже не простаивали, а Эвелин усиленно нас кормила. С каждым по очереди пообщалась угрюмая дама из ФБР, снова и снова задавая одни и те же вопросы. Никто не смог прояснить ситуацию, как и почему убили несчастного копа. И кто? Хотя если бы вопрос вынесли на голосование, Дикки победил бы с большим отрывом. Я даже не знал способ, которым полицейского безвременно отправили на тот свет, потому что видел только кровь. Море крови. В общем, такие дни хочется поскорее забыть. Даже вечная оптимистка Хейзл приуныла. Мы чувствовали себя в изоляции от мира. Всем было одиноко, тоскливо, страшно. Ливень опять разошелся, словно небеса прохудились. Он барабанил по крыше громко и непрестанно, только никто из нас больше не замечал его шума. Андреа сидела рядом со мной, ни единым словом не упоминая о несчастьях, обрушившихся на наш родной город. Она просто оставалась моей подругой и занималась детьми, когда видела, что мои силы на исходе. Вечером... Уже после захода солнца, который угадывался лишь по превращению неба из серого в черное, нам, наконец, разрешили вернуться в дом родителей. Мы, как всегда, легли спать в гостиной. Андреа устроилась на диване рядом с Хейзл, я на полу вместе с Мейсоном и Логаном, а старший сын разложил самое большое в мире кресло. Все эти события случились не так давно, однако я не могу припомнить ни единой произнесенной фразы, не помню, какую пищу мы ели, во что играли и тем более кто выиграл, не помню лица сердитой дамы из ФБР, не помню ничего, кроме страха, облегчения и скуки. Эти три чувства вплелись в нескончаемые часы того дня, перемешались как красители при изготовлении вареной ткани. Ночь прошла, и наступили новые сутки. Рано утром я открыл глаза. Сквозь шторы сочился тусклый свет. Надо мной, как обелиск, возвышался отец. Его лицо скрывало тень. Он уронил что-то на ковер прямо у моего лица. Газета. Я немного поморгал и затем приподнялся, опираясь на локоть. Газета была свернута так, что сверху оказалась полоса, где обычно печатали самые плохие новости. Столь крупного заголовка я давно не встречал. В округе Самтер найдены еще 5 трупов. Я читал заметку, и каждое слово буквально переносило меня назад во времени, в мои 16 лет, как будто отец разыскал сохраненную с тех пор старую газету. Настолько поразительно похожи были детали преступлений. Убиты с особой жестокостью, тела обнаружены в болоте, у некоторых отсутствуют головы. Как могло случиться, что Дики пошел по стопам своего безумного отца? Как? Вероятность того, что преступление совершил кто-то другой, даже не посетила мой мозг. Ну кто еще, кроме Гаскинса? В их семье психическое расстройство передается по наследству. Я опять лег и уставился в потолок. Кошмар из моего детства вернулся в полной мере. Вернулся, чтобы добить меня, дать понять, что мое позорное бегство много лет назад не увенчалось успехом, и я не заслуживаю того, чтобы уйти от предназначенной Дэвиду Плайеру судьбы. Карма не позволит искупить ошибки, совершенные в прошлом. Ошибки, которые начали постепенно, одна за другой, всплывать из глубин памяти. Семья проснулась лишь через несколько часов. Я страдал от одиночества и почти мечтал, чтобы призрак деда Финчера прошел сквозь потолок и напугал меня до смерти. Хоть на что-то отвлечься.